Глава 4. Скарлетт. «Что?» — дружно ахнули все, кто сидел в зале. Я никак не могла поверить тому, что услышала. Ни единому слову, вылетевшему изо рта незнакомца, стоявшего на сцене. Это было так неожиданно! Он был сыном нашего бывшего ужасного директора и теперь стал владельцем нашей школы? Каким образом? «Хорошо, давайте обо всем поговорим с вами в другом месте, мистер Бартоломью», — натянуто сказала миссис Найт. Он, как ни в чем не бывало, улыбнулся ей и ответил, засовывая руки в карманы брюк. «Конечно, именно на это я и рассчитываю. У меня много планов, которыми я хочу поделиться с вами. И еще называйте меня просто Барти. Меня все так зовут». Затем он с улыбкой победителя спустился со сцены и под нашими взглядами вернулся на прежнее место. Здесь он опять прислонился спиной к стене, да еще и уперся в нее подошвой ботинка, подогнув вверх свою ногу. Хозяйская это была поза, ничего не скажешь. Но ведь если верить словам Барти, он и был здесь новым хозяином. Миссис Найт беспомощно огляделась по сторонам и остановила взгляд на мисс Боулер, нашей преподавательницы физкультуры, отличавшейся громким, как паровозный гудок, голосом. «Мисс Боулер», — облегченно выдохнула наша директриса, словно утопающая, обнаружившая спасательный круг. «Мисс Боулер, могли бы вы сделать вместо меня сообщение относительно нового семестра, пока я разберусь тут?» Массивная мисс Боулер, которую хлебом не кормили, ждай покомандовать, охотно забралась на сцену и взяла у миссис Найт листочки с ее записями. «Значит так», — прогрохотала мисс Боулер, и ее голос эхом отразился от стен зала. Миссис Найт тем временем отправилась в сторону Генри Бартоломью. «Слушаем все сюда. Хоккейный клуб начнет работать со следующего четверга, сразу после обеда. А...» Я думаю, что впервые никто в зале не слушал, что говорит мисс Боулер. А не слышать ее — задача не из простых, можете мне поверить. Но все пытались прочитать по губам, о чем тихо разговаривает миссис Найт с молодым мужчиной в дальнем конце зала. Спустя несколько минут она повела его к выходу из зала, и все мы дружно повернули головы, провожая их взглядом. «Повернитесь ко мне и не отвлекайтесь!» пробасила мисс Боулер, чтобы вновь привлечь наше внимание. «Что происходит?» — шепнула я Айви, пока мисс Боулер разводила пары и набирала обороты. «И откуда он взялся, этот Барти?» Моя сестра молча пожала плечами. Вид у нее был очень озабоченный, и я отлично ее понимала. Что бы ни происходило дальше, хорошего ждать не приходилось. Когда мы покидали зал после собрания, все только и говорили о неожиданном появлении Генри Бартоломью, или Барти, гадость, и о том, что все это может означать. «Поверить не могу, что здесь сын мистера Бартоломью», — сказала я. «И что он замышляет? Как вы думаете, он такой же ужасный, как и его папаша?» «Понятия не имею, о чем вы. Может, объясните?» — спросила шагавшая рядом с нами Эбони. — Ну да, конечно, она ничего не знает. — Придется объяснить. «Наш прежний директор, — начала я, — это был страшный человек, жестокий до ужаса. Однажды он зашел так далеко, что из-за него погибла ученица. Он в виде наказания заставил ее поздней осенью плавать в озере. Мы вынудили директора признаться в этом, после чего полиция его арестовала». «Ой!» испуганно воскликнула Эбони. И тут я вдруг неожиданно вспомнила еще кое-что. «Айви, мы же совсем забыли, что должны показать Ариадне...» Начала я, но не договорила, вспомнив о том, что рядом с нами шагает Эбони. «Можно ли доверять такие важные вещи вчерашней ведьме, пусть даже и раскаявшейся? Можно ли считать ее настоящим членом нашей компании?» «Что показать?» — спросила Ариадна. Я взглянула на Айви, но она с головой погрузилась в изучение листка с расписанием, так что толку от нее сейчас не было никакого. «Ну ладно», — со вздохом подумала я. Все равно уже проговорилась». «Мы нашли мамины бумаги», — неохотно пояснила я. «Но они зашифрованы». «Кодом шепчущих?» — ахнула Ариадна. «Нам кажется, что да», — неожиданно включилась в разговор Айви. «Во всяком случае, мы надеемся, что это так. В противном случае, их 100 лет расшифровывать придется». «Ничего себе!» — восторженно воскликнула Ариадна. «Посмотрю их сразу после уроков. Интересно-то как». Подойдя к дверям класса латинского языка, мы услышали доносившийся изнутри шум голосов, который с каждой секундой становился все громче и громче. Войдя в класс, мы увидели, как наша преподавательница латыни, мисс Саймонс, безуспешно пытается навести порядок. «Прошу вас», — уговаривала она раскричавшихся учениц. «Девочки, сядьте на места и успокойтесь. Тишина! Тишина в классе!» Но ее никто не слушал. В воздухе наперебой звенели вопросы. «А что случилось с мистером Бартоломью? И как получилось, что школой теперь владеет его сын? Интересно, что он собирается делать? Может быть, центральное отопление наконец наладит?» Я заметила, что даже молчаливая обычно Роза взволнованно шепчется о чем-то со своей, возвратившейся в школу лучшей подругой и моим бывшим самым злейшим врагом Вайлет. Я помахала им, но они были слишком заняты разговором, чтобы заметить это. «Девочки, пожалуйста!» Мисс Саймонс беспомощно взглянула на нас. Я грохнула кулаком по парте и во всю глотку гаркнула. «А ну, заткнулись все, сейчас же!» И мне, в отличие от мисс Саймонс, удалось привлечь к себе внимание. В классе стало тихо. Но преподавательнице латыни мой подвиг понравился меньше, чем я ожидала. «Скарлетт», — вздохнула она, — «я, конечно, ценю твое желание помочь, но ты, по-моему, слегка перегнула палку». «Простите, мисс», — ответила я, — «может, я и перегнула палку, зато как подействовала». Мы расселись по местам, и мисс Саймонс принялась писать на доске. «Благодарю вас, девочки», — сказала она, не прекращая скрипеть мелом. «Я уверена, что в скором времени мы все узнаем про этого юношу, Генри Бартоломью. А пока давайте сосредоточимся на нашей латыни». Последним уроком сегодня был балет. Мы побежали в нашу комнату переодеваться, и я, улучив секунду, сказала, поглаживая музыкальную шкатулку по ее резному деревянному боку. «Ничего, ничего, вскоре мы все твои секреты раскроем». Айви, услышав это, молча закатила глаза. Балетный класс расположен в нашем холодном школьном подвале, а занимаются с нами 2 педагога — мисс Финч и мадам Зельда. На урок мы с Айви пришли сегодня самыми первыми, потому что очень быстро переоделись. Спустившись в балетный класс по ступенькам, мы остановились, увидев миссис Найт, которая разговаривала с нашими преподавателями. «Он сказал, что его отец умер, и, как мне показалось, он не слишком огорчен этим», — говорила в это время директриса, приглаживая рукой сидеющие волосы. «Что?» — переспросила я, шагая вперед. «Мистер Бартоломью умер?» Все они повернулись в мою сторону. «А, привет, Скарлетт», — сказала миссис Найт. «Да, по-видимому, это так. Я сама видела свидетельство о смерти». Таким образом, Руквуд достался юному мистеру Генри по наследству. Айви выглядела потрясенной до глубины души. Что и говорить, смерть мистера Бартоломью оказалась для всех нас большой неожиданностью. Да, наш бывший директор был человеком не только жестоким, но и очень старым и очень больным. Но знаете, даже несмотря на старость и болезнь, как-то странно было думать, что он вот так вот вдруг может взять и умереть. Ну, а его сын? От него-то чего ждать нам всем? Да. Одним словом, он сказал, что у него есть свои планы относительно школы, продолжила миссис Найт. И я очень прошу всех вас, не нужно впадать в панику. Я уверена, что все можно будет уладить. У нас с мистером Генри назначена встреча в 3 часа. Хорошо, сказала мисс Финч, и они обменялись взглядами с мадам Зельдой. «Увидимся с вами в учительской». После этого миссис Найт ушла, нервно потирая руки. Было ясно, что сама она как раз достаточно близка к панике. «Подозрительно все это звучит, тухляк», — шепнула я, слегка побледневшая от таких новостей Айви, и она кивнула. «Да, интересно было бы узнать, что это за планы такие у этого Барти насчет нашей школы?» «Давайте к делу, девочки», — сказала нам мисс Финч, усаживаясь на свой вертящийся круглый стульчик у рояля. «Начинайте разогреваться». Каким облегчением было снова погрузиться в танец. Во время занятий, глядя на собственные бесчисленные отражения в настенных зеркалах, я смогла забыть обо всем. За весь этот час ни разу не вспомнила ни про шкатулку с секретом, ни про нашу мачеху, ни про мистера Бартоломью и его сына. Я думала только о своих движениях и слышала только рояль, на котором играла мисс Финч. Между прочим, занятия захватили всех, и даже Пенни не лезла вперед и оставляла при себе свои ехидные замечания. Но когда урок закончился, и мы поклонились на прощание своим педагогам, на меня с новой силой навалилась действительность со всеми ее проблемами. Прежде всего, мне ужасно хотелось знать, какие именно планы вынашивает Генри Бартоломью. «Подсмотреть их встречу мы никак не сможем, а?» — шепотом спросила я у Айви, когда мы с ней развязывали и снимали пуанты. «Как ты это себе представляешь?» — скривилась сестра. «Мы же не можем просто взять и заявиться в учительскую. Там же учителя будут». «Хм, это верно. В окна подсмотреть?» «Ну, во-первых, ничего сквозь них толком не услышишь. Зато твое лицо с расплющенным о стекло носом увидят сразу. Ничего не выйдет. Что ж, придется сидеть и ждать», — вздохнула я. Впрочем, остаться без дела нам не грозило. Нужно было срочно показать Ариадне то, что мы привезли из дома. Мы бегом вернулись в свою комнату. До обеда у нас оставалась пара свободных часов, и Ариадна не заставила себя долго ждать. Она пришла к нам сразу после хоккейной тренировки. Эбони каким-то образом от занятий физкультурой удалось отвертеться. Вместо этого Эбони должна была писать сочинение о пользе занятий спортом. Такое задание она получила еще в прошлом семестре, когда наотрез отказалась ходить на физкультуру. Тогда Эбони еще выдавала себя за ведьму и вела себя с учителями дерзко до невозможности, и это еще очень мягко сказано. Обсосав до косточек новость о смерти мистера Бартоломью, мы уселись на потертом ковре нашей спальни и поставили перед собой шкатулку. «Ну вот, смотри», — сказала я, сгорая от желания как можно скорее показать своей подруге то, что мы обнаружили с сестрой. «Крышка открывается, танец начинается. Но как только музыка споткнется, и ты услышишь слабый щелчок, нужно нажать вот сюда». Я запустила балерину, дождалась щелчка и открыла потайной ящик, из которого вытащила фотографии и пожелтевшие листы бумаги. «Ого!» — воскликнула Ариадна, когда я осторожно передала ей бумаги. «Потрясающе! Просто не верится, что за столько лет этот тайник никто не нашел и не открыл!» «Похоже на тот же шифр, который ты раньше переводила?» — с тревогой спросила Айви. «Думаю, да», — нахмурила серенькие бровки Ариадна. «Ну или, может быть, чуть-чуть измененный. Я посмотрю, что с ним можно сделать». «Ариадна, ты лучшая!» — улыбнулась я ей. «Очень рада снова быть в команде», — улыбнулась она в ответ. «Знай, что бы ни случилось, ты всегда в команде», — я обняла ее за плечи. «Но только знаешь, Ариадна, ты все же Эбони это не показывай, ладно? Пока, во всяком случае». Ариадну, мне кажется, эта просьба слегка смутила. Но ни это, ни что другое не могло погасить охватившего меня в этот момент радостного возбуждения. Наконец-то мы вплотную приблизились к тому, чтобы раскрыть последние секреты нашей мамы.